19 июля под Сморгонью я уже понюхал газов, хотя имел противогаз, но беда в том, что мы мало тренировались. Я отлеживался в Москве в Генеральном госпитале имени Петра Великого в Лефортове и 4-м сводном эвакуационном на Варварке. Вы должны помнить, товарищ Зощенко, посещение полков в ноябре 1916 года новым командующим 10-й армии генералом Цурновым. У «орлов», как он нас называл, вид и самочувствие были далеко не орлиные. Наш полк считался дисциплинарным батальоном. Смотрите МЗМ, том 2, страница 358-359. В 20 лет имел 5 орденов. В ноябре 1915-го Зощенко награжден орденом Святого Станислава III степени с мечами и бантом. В феврале 1916-го орденом Святой Анны IV степени с надписью «За храбрость». 13 сентября награжден орденом Святого Станислава II степени с мечами. В ноябре орденом Святой Анны III степени с мечами и бантом. В январе 1917-го Зощенко был представлен к ордену Святого Владимира IV степени. Смотрите ХК, страница 341-342. Был ранен, отравлен газами. Из свидетельства врачебной комиссии 22 августа 1916 года. Имя, отчество и фамилия. Михаил Михайлович Зощенко. Лета, 20. Чин звания, поручик. Часть, 16-й, Гренадерский Менгрельский полк. Жалобы свидетельствуемого. Отравлен газами 27-16 года. Результаты исследования. Со стороны внутренних органов объективно патологических данных не усматривается. Дермография не резко выражена. Некоторое повышение коленных рефлексов. Дрожание век при закрывании глаз. Диагноз и заключение комиссии. Неврастения умеренной степени. Может нести службу в действующей армии. Смотрите МЗМ, том 1, страница 13-14. В начале революции я вернулся в Петроград. Зощенко вернулся в Петроград в начале марта 1917 года. ХК, страница 342. Примечание к странице 31. Я уехал в Архангельск. Снова вернулся в Петроград летом 1917. Зощенко занимает должность коменданта Петроградского почтамта. В сентябре он командирован в Архангельск, назначен адъютантом дружины, работает секретарем полкового суда. Поездка в Мизинь на охотничий промысел состоялась в октябре. Разрешение вернуться в Петроград Зощенко получил 31 марта 1918 года. Смотрите ХК, страница 342. Я был милиционером. Пограничную охрану на должность телефониста Зощенко поступил в июне 1918 года. В ноябре 1918 работал птицеводом в Смоленской губернии, в городе Красный, в усадьбе Манькова, в совхозе. Здесь жила сестра Зощенко Елена Михайловна. Милиционером служил летом и осенью 1919 года, уволен 24 октября. С декабря 1919-го работал конторщиком и затем помощником в военном порту Новая Голландия. Смотрите МЗМ, том 1, страницы с 20 по 25. Полгода я снова провел на фронте. Февраль-апрель 1919 года. Смотрите ХК, страница 342. Примечание к странице 32. В 1921 году я стал писать рассказы. Интерес к творчеству у Зощенко возник довольно рано. Он пробовал писать стихи 1902-1906 годы, а в 1907 написал рассказ «Пальто». Смотрите ВОМЗ, страница 5. К систематической литературной деятельности обратился в 1917 году. Смотрите ЛИМ, страница 40. В 1918-м предпринял попытку опубликовать фельетон в «Красной газете». В 1919-м приступил к работе над книгой критических статей о литературе предшествующего десятилетия «На переломе». Смотрите ХК, страницы 342-343.